Глава 44. «Почему мне так тяжело?» — пробормотала Кэролайн, оттирая бисеринки пота тыльной стороной ладони. «Подаренный тобой амулет слушается просто прекрасно, усиливает любое мое заклинание, но на нем только две руны, а данная цепочка символов ни в какую не хочет поддаваться. Активируются только вот эти две и еле-еле третья». Я задумчиво потерла подбородок, глядя на гномку. Мой эксперимент, в принципе, подтвердил теорию энергозатратности рунной магии. «Коли мог активировать сразу три», — вслух заметила я. «Большее количество он просто не пробовал. Но если верить теории рунической магии, то получается, что разумный, имеющий широкие магические каналы и приличный магорезерв, способен создавать сложные печати из древних символов без особых энергозатрат с его стороны». «Наверное», — неуверенно кивнула Кэрри. «Мы вдвоем спрятались в самой дальней части сада, куда редко кто забредал и вообще навряд ли приходил, если судить по неухоженности окружающих растений. Устроившись на старой, давно не крашенной лавке под местным аналогом дуба, размышляли о теории и практике рунной магии. Мой взгляд блуждал по давно нестриженным кустам и высокой траве, но то и дело возвращался к стоячему мелкому пруду, затянутому густой желтовато-коричневой тиной. В нем то сольно, то хором квакали лягушки и жужжали насекомые. «Вот, держи!» Сняв со своей шеи кулон, вручила девушке. «Давай так. Будешь тянуть ману из артефакта накопителя. Она там нейтральная. Тебе тоже подойдет. И с помощью заемной энергии попробуешь активировать лигатуру из пяти рун». Кэрри неопределенно качнула головой, но амулет все же взяла. Мы встали и отошли от скамьи поближе к пруду. Сжав артефакт в ладони, Кэролайн прикрыла веки и направила силу из накопителя в сторону плоского камня, найденного мной тут же в саду. На его гладкой ровной поверхности я нарисовала практически идеальный круг из пяти символов. Секунды три ничего не происходило. Было заметно, что гномка старается совладать с силой внутри артефакта. А затем, найдя точку опоры, она толкнула магическую энергию в нарисованные руны, и те одна за другой принялись наливаться светло-голубым свечением. Вот пошел третий знак, за ним четвертый, и замкнул цепочку пятый. «Активируй!» — воскликнула я. Подруга выдохнула короткое заклинание, и стоило последнему слову сорваться с ее губ, как тут же каменюка треснула, развалившись на несколько кусков, а сияющие руны поднялись над землей. Рядом заволновалась, забурлила вода в заброшенном пруду. В нас полетели запахи гнили и затхлости. «Шлосс!» Кэролайн, резко вскинув руку, замерла, а в ее сторону устремилась тонкая водная нить. Я глазом моргнуть не успела, как запястье Кэрри обвило водное кольцо. И тут в движение пришли руны. Они плавно подлетели к Кэролайн и закружили, словно в танцевальном хороводе, вокруг кисти гномки. «Это невероятно!» — негромко восхитилась девушка. «В амулете еще есть сила, и мне ее хватит на несколько ударов. Даже интересно, насколько они будут мощны!» В подтверждении своих слов гномка повела рукой и умело замахнулась, создавая водную плеть, что змеей устремилась к скамье, на которой мы не так давно сидели. Вжих! И сильнейший с оттяжкой удар магического кнута рассек скамью на две части. Лавка с громким сухим треском разошлась пополам и грохнулась озимь. Тем временем сестра Коли вошла во вкус и, прицелившись, нанесла несколько отточенных ударов о ствол дерева, оставив в его коре глубокие страшные раны. Затем, сделав еще один маневр, как-то хитро крутанув кистью и чуть качнувшись в сторону, Кэролайн умудрилась срезать треть с фигурного куста. Мои брови и без того двигались строго вверх, а тут мигом коснулись корней волос. Я, конечно, преувеличиваю, но моему удивлению не было границ. «Вау!» Не сдержалась я от восторженного восклицания. Подруга, стряхнув остатки воды с ладони и широко улыбаясь, обернулась ко мне. «Можешь отметить, что с этим набором рун заклинание стало в несколько раз мощнее и смертоноснее. И то я ведь еще в самом начале пути, Не представляю, что мог бы сотворить более искусный маг с подобной рунной поддержкой. Я ведь уже использовала это заклинание, и на такие разрушения в моих руках оно не было способно. В глазах Кэрри я видела дрожь восторга и желание продолжать опыты. «Тебе перепадет от садовника», — ответила я, глядя на нанесенный ущерб. «Дерево жалко». «Позовут Ливена природника, зарастят кору, скамью починит рабочий. А вообще думаю, что стоит больше опасаться чары Атави. Она точно вынесет мне мозг. Как ты там говоришь? Ах, да, вынесет весь мозг вместе с воротами. Недавно видела, как она девчонкам выговаривала за беспорядок в комнате. Ты, наверное, еще не в курсе. Мне сестры Барнес за обедом сказали, что комендантшу сегодня с утра приставили к нашей ступени, и теперь она несет ответственность за юных магов». «Да ну!» – ужаснулась я, нисколько не преувеличивая свое изумление. «А, кстати, где та, что обязана следить за порядком среди первокурсников? А то некоторые особо шустрые студиозусы берегов не видят». Спросила я, закончив делать записи в своем импровизированном блокноте из скрепленных между собой листов пергамента. «Говорят, отправилась с экспедицией за море Хоп и пока не вернулась. И вот вместо госпожи Лори Йон временно поставили чары Атави». «Вот дела, ну мы и попали», — хмыкнула я. «Не завидую себе же». «Ага», — Кэрри повела ладонями над подолом платья, и капельки воды, ведомые колдуньей, просто упали на зеленую траву лужайки. «Так-то лучше. Давай еще что-нибудь попробуем», — чуть ли не умоляюще попросила она. «Нет, не сегодня», — покачала головой я. «Пойдем, пора переодеться. У нас ведь скоро начнется последнее занятие на сегодня». Девушка недовольно поморщилась, но все же кивнула, соглашаясь. «Девочки!» — окликнул нас визгливый голос. Стоило нам переступить порог общежития. «Зайдите ко мне в кабинет!» Мы быстро переглянулись. Неужели уже пронюхала про сломанную скамейку? Кэролайн пожала плечами. Я же была в полном недоумении. Войдя в кабинет, чары и Атави замерли у дверей, боясь лишний раз вздохнуть. «И почему я должна за вами бегать по всей академии?» — возмутилась комендантша. «Вот, это ваши комплекты». Женщина выложила на столешницу две стопки какой-то одежды. «Это сменная форма, предназначенная для занятий по испытаниям крепости тела и духа. Можно отдавать в прачечную, когда испачкается. При сильных повреждениях комплект подлежит замене. Обувь у вас должна быть своя, удобная и практичная», — отчеканила тетка и взмахнула рукой. «А теперь идите, без вас дел не в проворот. А еще это кураторство. Вот никуда оно мне не упиралось». Она бубнила что-то еще. Но мы, быстро схватив предложенное, мигом выскользнули за дверь и опрометью бросились в сторону нашей комнаты. «Ух, кажется, пронесло», — выдохнула Кэролайн, плюхаясь на свою кровать. Я же разложила выданную одежду. Широкие плотные штаны темно-коричневого цвета. В тон им рубашка из той же ткани и странная косынка. «Это чтобы волосы в глаза не лезли и солнце не напекло макушку», — прокомментировала подруга, заметив, как я рассматриваю отрезок ткани. «Бандана, значит», — хмыкнула я, ловко пристроив косынку на голове. «А неплохо», — заметила Кэрри, принимаясь переодеваться. «Чувствую себя разбойницей лесной. Эти дамочки носят мужскую одежду». «Интересно, что нам предстоит на последней паре буквально через несколько минут?» Ответ не заставил себя долго ждать. Ведомая комендантша и наша девичья толпа устремилась в ту самую часть сада, откуда мы не так давно вернулись с Кэрри. Тревожно переглянувшись с подругой, молча шли среди весело болтающих сокурсниц. Хеидрун пристроилась неподалеку от меня. На нее никто не обращал внимания, словно девушки и не существует, что в принципе меня устраивало. Пусть так, нежели то, что было. Дорожка разделилась на две неширокие, и я мысленно смирилась, что сейчас получу, нагоняй за порчу имущества. Но чары Атави свернула налево, уводя нас прочь от заброшенного пруда и сейчас незаметной среди разросшихся кустов поломанной скамьи. Через минут пять спешного хода мы достигли высокого забора, плотно увитого плющом. Комендантша толкнула едва заметную в ворохе листьев дверцу и шагнула в образовавшийся проход. Я же думала о том, насколько гигантская у Академии территория. Мы вышли на обширный пустырь, огороженный каменными стенами. Площадь арены в два футбольных поля была заставлена странными конструкциями из дерева и металла, тускло поблескивающего в лучах заходящего солнца. Шагнув вперед, попыталась рассмотреть снаряды. Сердце гулко отстукивало ритм в груди. До того мне понравилось увиденное. Под моими сапогами скрипнул светло-желтый песок, и голос комендантши развеял очарование момента. «До начала осени тренировки будут проходить в вечернее время. После будут перенесены на раннее утро. А теперь встаньте все сюда и ждите», — добавила она и вышла, плотно прикрыв за собой дверь. Проводив ее узкую, тощую спину задумчивым взором, услышала хохот. Напротив нас, с другой стороны поля, стояли пацаны и веселились. По всей видимости, их куратор уже свалил, и парни развлекались как могли. Двое из них, очевидно, наспор, пытались подтянуться. «Это будет интересно», — хмыкнула я негромко. «Я рад, что вы так думаете», — прозвучал незнакомый голос прямо за спиной, заставив меня вздрогнуть и резко обернуться. Высокий молодой мужчина с широкими плечами и пронзительными серыми глазами с любопытством меня разглядывал. Его густая черная борода на миг приподнялась. Человек улыбнулся, сверкнув хищными белыми зубами, а после, потеряв ко мне всякий интерес, прошел мимо и встал так, чтобы его было видно. «Дамы!» — заговорил он, а одногруппницы с восторгом на юных лицах ловили каждое слово красавчика, от которого так и разило дикой харизмой. «Рад приветствовать вас на занятиях по закалке духа и тела. Одно без другого не бывает. Преодолевая физическую боль, вы становитесь сильнее духовно. И наоборот. На сегодня ваша задача – пройти вот эту цепочку препятствий и получить балл. К концу полугодия у вас должно накопиться ровно 50 баллов, и вы получите зачет». Он задумчиво нас осмотрел и добавил: «Молодые люди уже получили задание. Сейчас вы все пробежите 10 кругов по арене. И только потом начнется работа по прохождению препятствия. Все понятно?» Девушки быстро закивали. Препод довольно хмыкнул и, отойдя от нас подальше, махнул рукой. Толпа первокурсниц ломанулась вперед. Парни тоже побежали, чуть обгоняя нас, поскольку находились в другой части поля. «Так это просто физические тренировки!» — хмыкнула я Кэролайн, на что она весело рассмеялась, мерно работая ногами. «Если бы...» — выдохнула она. «Если бы...» В этот день никто из нас не получил заветный бал. Еле волоча ноги, мы добрались до общежития, но мне не дали и шанса доползти до заветной кровати. Чере Анна, преградив мне дорогу своей узкой грудью, резко заявила: «К вам посетители, Лев Аруна! Следуйте за мной!» Интересно, кому я понадобилась в столь по местным меркам поздний час?